Глава 8. Рим-то они спасли. «Крамиш, убери этого типа и из-под ведра, и из моего кабинета!» Голос ненавистного Соколовского проник под ведро, и Уртяну показалось, что у него сейчас голова просто на части развалится. Так там гудело. А еще... Еще, кажется, развалилась на куски его жизнь. «Пошли! Чего ты тут так и замер?» Голос проклятого ворона прозвучал совсем рядом, и Уртян замер, истово жалея то время, когда можно было быть маленьким и слабым лисенком. Можно было съежиться, скомковаться под это ведро целиком и полностью, досидеть там, дожидаясь, когда же его придут жалеть, утешать и любить. Ну, ладно-ладно, пусть не под ведро, пусть в любое другое безопасное и тихое место. Только вот похоже, что уже никто не придет. В следующий миг он заморгал от яркого света, который резанул по глазам. «Ты так и будешь тут стоять да обтекать?» Крамиш осмотрел уртяновскую голову, потом ведро и подумал, что зря он так опрометчиво отсоединил одно от другого. В ведре вся эта конструкция казалась как-то краше. «Круто тебя бабуля одарила! Вот уж не поскупилась!» «Что?» Уртян покосился на зеркало, в которое совсем недавно смотрелся, прикидывая, как сильно его пощипали гадские птицы, а потом замер, уставившись на собственное отражение. Он-то думал, что бабуля максимум поцарапала его и был в шоке от ее поведения, но это... «Что это?» — протянул он в ужасе, не в силах отвести взгляд от своего лица. «И волосы!» «Нет, опаленный хвост, от которого осталось сантиметров 10 от силы, конечно, отрастет». Волосы у него всегда росли быстро, но лицо... От былой красоты остались только янтарные глаза, издевкой сверкающие на исчерченной шрамами и оспинами кожи. «Нет, нет, нет, этого не может быть! Как? Как она могла? За что?» — взвыл лис. «Я бы попросил без воплей», — строго сказал Соколовский. «Насколько я понимаю, твоя бабуля оскорбилась, потому что ты не просто не ценил ее дары, а еще и укорял ее за то, что она — это она. Вообще-то в любой нормальной культуре принято родителей и прародителей как минимум уважать». Невнятный вой был ему ответом. «Как мне теперь жить? Как? Куда я пойду?» «Никуда вообще-то. Если ты еще не понял, то я повторю. Ты остаешься тут и отрабатываешь виру своим трудом. К этой сумме прибавляется стоимость твоего проживания и еды», — сухо объяснил Соколовский. «Да вы не имеете права меня удерживать, понятно? Я живу в нормальной стране, у нас законы». «Для лис?» — саркастически уточнил Филипп. «Прямо уж скажешь. Я выгляжу как человек». «Иногда. А сейчас ты выглядишь как истеричка». Соколовский истерики терпеть не мог, тем более от представителей сильного пола, причем неважно какого вида. «Короче, пока не отработаешь, без моего разрешения отсюда не уйдешь. Хотя... «Ну кто я такой, чтобы тебя удерживать? Иди себе. Счет я твоим пришлю. Не думаю, что они будут очень рады. Родители на тебя страшно обижены, а бабушка и того пуще. Попадешься ей на глаза, оспинами и шрамами не отделаешься. Тем более, что может-то она очень много чего». Уртян с ненавистью покосился на сокола, припомнив, что вообще-то кроме родителей и бабули в их местности еще много кто на него, обижен. Эти много кто не смели его трогать, понимая, что иначе и самим сильно не поздоровится. Что родители, что бабка всегда стояли за него горой. Но сейчас-то расстановка сил изменилась. «Домой мне пока лучше не соваться, иначе лесовины хвост накрутят», — подумал он. «А если меня еще и увидят таким?» Ему уже слышались ядовитые издевки и насмешки, а еще презрение симпатичных лисичек, которых он раньше снисходительно одаривал своим вниманием. «Уи, да меня просто сожрут! Особенно если вспомнить, что я и в лисьем-то виде того, ободран весь». Он соображал стремительно. «Ничего, я тут пока побуду, шерсть отрастет, волосы тоже, да и бабуля подобреет. Тем более, что я ей потом навру чего-нибудь, мол, опоили меня, вот и нес непонятно что. Я ж ее любимый лисенок». «Ну, конечно, она уберет это с лица, и буду я, как и раньше, красавцем». Чудак Юрик и знать не знал, что его размышления вполне понятны и очевидны многоопытному Филиппу. «Ну что, надумал?» «Надумал, я останусь и поработаю, но чтобы долг закрыть». «Вот и хорошо. Иди по коридору налево, потом вниз по лестнице и в первую дверь направо. Там тебя работа ждет». «А что надо делать?» «Убраться в помещении. Иди уже, а то я на тебя и так многовато времени потратил. И не корчи такие рожи, скажи спасибо, что такая работа есть». Крамиш едва дотерпел, пока за новоявленным уборщиком закрылась дверь, и только тогда расхохотался. «Я прямо проникся. Как вспомню ту уборку в гусятнике, мне его впору пожалеть. Правда, все равно не буду. Очень уж тупой лис». «Ну что ты, он не тупой, он очень хитрый. Только эта хитрость не к тому месту приделана. У нормальных лис она в голове, а у этого в самолюбии. А где самолюбие у него приплясывает, сам, небось, догадаешься». Уртян, как ему было сказано, прошел по коридору, спустился на этаж ниже, на всякий случай подошел к входной двери и подергал ее, заперто, а потом, пожав плечами, вошел в указанную Соколовским дверь. «Комната как комната, чего тут убирать-то?» — удивился он. «Даже мебели немного, кровать, шкаф, стол и стул. Все чисто вроде». Увидел еще одну дверь, сбоку. Там был туалет, совмещенный с душевой кабинкой, а сбоку, в стенном шкафу, стояли всякие приспособления для уборки. «А лопата тут зачем? Для снега, что ли? Так сейчас лето». Уртян вышел из помещения и наткнулся на следующую дверь. И как он ее не увидел сразу? «А тут что? Что?» У него аж голос сел, когда он рассмотрел это самое и учуял это самое «что». «Нашел гусятник, осмотрел фронт работ, ушел в глубинный шок», прокомментировала Шушана, втихаря наблюдавшая за лисом. «О, нос зажал, значит, и унюхал. Небось, от шока обоняние не сразу сработало. Ну а что? Гуси они такие. Рим-то спасли, а все остальное так унавозили, что никому мало не покажется». «Ну уж нет, я на такое не подписывался. Это вот пусть сам Соколовский и чистит», принял решение Уртян, захлопывая дверь гусятника. «Я даже лапы марать о такое не стану. Это ж какие свиньи там все так уделали!» «Га-га-га!» — с явной любознательной интонацией уточнили у него за спиной. «Га-га!» — подтвердили уже гораздо более уверенно. Уртян медленно повернулся и замер. На него с очевидным га-га-га-гастрономическим интересом смотрели те самые кошмарные гуси, которые сегодня его едва не затерзали. Лис умел реагировать быстро и очень энергично. Он рванул на себя только что закрытую дверь и кинулся бежать. «Неразумно как», — покачала головой Шушана. «Тишун, а тебе еще удобрение сейчас нужно?» «Нет, пока, я еще прошлое не израсходовал». Тишинор прекрасно понимал, что парочка местных гусей способна обеспечить ценным сырьем не только его огороды, но и средних размеров овощеводческое хозяйство. «Ну тогда пусть побегает», — развела лапками Шушана. «Интересно, как быстро сообразит, что там его изловят стопроцентно». Нет, все-таки ловкий, молодой и сильный лис имеет некоторое преимущество перед, к примеру, человеком. Но перед парой гусей в их собственном гусятнике это самое преимущество заканчивается и не начавшись. «Тем более против этой конкретной парочки», — размышлял Соколовский, рассматривая эпические картины пробега тяночки по стенкам с периодическим запрыгом на потолок и позорное соскальзывание оттуда вниз в распростертые гуси-объятия. «Я не понял, а зачем этот одаренный тип, вместо того, чтобы запереться в ванной и подождать, пока гуси успокоятся, заскочил туда, схватил лопату и рванул на них?» Со спортивным любопытством спросил Соколовский у Шушаны, которая уже была в его кабинете и показывала происходящее в гусятнике. «А это он их победить старается. Не иначе, как припомнил, что ему батюшка его выдал, мол, он лис, а тут всего лишь гуси и хомяк». «Всего лишь? Ну-ну. Будем надеяться, что у него хватит мозгов не пытаться использовать иллюзию. Гуси, воспитанные ягишнами на охрану, видят такие финты превосходно и звереют моментально». Уртян увлеченно размахивал металлической лопатищей перед клювами озадаченных гусей, которые даже переглядывались так, недоумевающе, словно спрашивали друг у друга что-то вроде: «Он это что, серьезно?» «Пошли вон, вон отсюда, пока я вас не того!» — разошелся Уртян, слегка позабыв, что совсем недавно вот эти самые гуси чуть шкурку с него не спустили. Гуси, как видно, решили, что это уже перебор, и пошли в атаку. Один из них ловко цапнул лопату и с хрустом откусил у нее приличный кусок металла, а второй долбанул клювом в центр лопатного совка, пробив его насквозь. И тут опешивший лесовин не нашел ничего лучше, чем воспользоваться именно тем, чем пользоваться было нипочем нельзя, набросив на одного из гусей иллюзию своего образа. «По-моему, его сейчас слопают», — вздохнул Филипп, покачав головой. «Так-то они просто развлекались, а вот это уже всерьез». Он вздохнул, решив, что некоторых лесовинов он не любит даже больше воронов, а потом неожиданно громко свистнул. Гуси, уверенно шедшие в атаку и уже практически совсем победившие недруга, призадумались. Один держал в клюве правую ногу Уртяна и тянул ее строго на север, а второй — левую руку и упорно волок свою часть добычи принципиально на юг. Повторный переливистый свист заставил их поспешно выплюнуть истошно вопящего чудика и рвануть на зов. «Я вам что сказала? Не жрать! Не сметь жрать уборщика, иначе сами будете за собой убирать!» — строго отчитывал гусей Соколовский. На робко вопросительное «га-га-га» он покосился неодобрительно, но ответил. «А если иллюзии в вас кидает, можно проучить, но без откусывания чего-либо, это понятно». Очень понятливые гуси, крыло к крылу, шлепая лапами строго в ногу, вышли из его кабинета и тихонько облегченно выдохнули. Сами-то они прекрасно понимали, что даже стая таких, как они, с хозяином не справится нипочем. Силу, а точнее непомерную силищу, они уважали чрезвычайно. Поэтому, как ни жаль, но идею пообедать лисом придется оставить, по крайней мере, пока. Уртян, брошенный в позе морской звезды, умчавшимися на зов хозяина гусями, едва-едва собрал конечности, практически на четвереньках рванул к двери в гусятник, запер ее, а потом по стеночке уполз в душ. Туда, как выяснилось, лучше заходить с закрытыми глазами. Ненароком взглянув в зеркало, он только что не завыл, разом припомнив весь этот жуткий день. «Как же так? За что? За что со мной так?» Жесткие струи воды смывали грязь, в которой он извозился, копоть от опаленных волос, но никак не могли справиться с бабкиными отметинами и жгучей обидой. «Почему я должен возиться в грязи, от которой так воняет? Почему я должен рисковать собой с этими динозаврами в перьях? Почему меня все унижают? Да что я такого сделал-то? Да, хотел пожелания. Это что, преступление? Я этой самой Татьяне ничего страшного не сделал. Подумаешь, испугалась она. Да я ее вообще мог того, и никогда не выбралась бы она из леса». Он потер лицо и всхлипнул. Если честно, свою внешность он очень любил. Любовался собой, чрезвычайно высоко оценивая облик и общую привлекательность. А сейчас что? «Ах, раз они все так! Ну, пусть и платят за меня виру! Мне все равно на них! Плевать мне, что с ними сделает этот гад-сокол! Не могу домой вернуться и не надо! Москва большая, меня тут никто никогда не найдет! И если даже вдруг сядут на хвост, свалю в Питер или в Новосибирск уеду!» Решение было принято. Теперь главное было сделать все правильно, похитролись ему. «Думаешь, сбежит?» — спросила Ярна у Тявина. За столом в Таниной кухне обсуждался как раз этот самый хитролисный тип. «Сбежит, конечно», — Тявин пожал плечами. Ему позарез надо было понять, не сердится ли на него Таня. А она разговаривала с названным братом, который пришел домой, выяснил, что случилось, и теперь рвался добраться до Уртяна. Татьяна увела его в свою комнату и успокаивала там, не зная, что на кухне кое-кто тоже крайне нуждается в том же самом. Крамиш обстоятельно рассказывал Тявину и Ярне о поездке с Татьяной. Лисичка сама попросила. Причем Огневка так откровенно жалела, что не полностью спалила шевелюру Уртяна, что ворон решил, эта лисица ему по нраву. Терентий слушал и мотал на ус. Под холодильником чем-то шуршал Карбыш, нарушатые тишинор периодически выглядывали из приоткрытого междустенья. Им там было спокойнее. Зато очень неспокойно было Тявину. «А если она решит, что я такой же? Да как он вообще так мог?» — переживал он. Мрачный Вран появился в дверном проеме как раз, когда Тявин додумался до того, что, наверное, ему надо уходить. Вряд ли Тане захочется его видеть, после того, как ее так обманул и перепугал его родственник, да еще похожий на него. «Ладно, я подожду пока. Но, Тявин, я тебя официально предупреждаю, чтоб без обид, если этот гад, твой брат, на Таню хоть посмотрит косо, я ему голову откручу», — выпалил Вран. «Тебе ничего не достанется», — вздохнул Тявин, — «потому что я сам это сделаю. Слушай, мне бы с Таней поговорить. Она на меня сильно сердится». «Ты-то тут при чем? Вот ты чудак! Да если бы она поступки моих родичей принимала бы на мой счет, я бы и близко подлететь сюда не мог. Что уж мои творили твоему троюродному братцу и не снилось». Вран даже не подозревал, какой камень снял с души растерявшегося из-за этой ситуации Тявина. Юрна потерлась носом о плечо мужа и шепнула ему. «Сходи поговори с ней, а то так и будешь переживать». Таня после разговора с Враном собиралась отправиться на кухню, но неловко подвернула ушибленную ногу и решила быстренько наклеить обезболивающий пластырь. Но тут в дверь тихонько поскреблись. Увидев на пороге чрезвычайно расстроенного Тявина, Таня изумилась. «Что-то случилось? Ты чего такой?» А уж услышав, из-за чего он так распереживался, только руками развела. «Ну ты что такие странные вещи спрашиваешь? Какое отношение к тебе имеют поступки твоего троюродного брата? У меня у самой родственники творят иногда разное. Так что не переживай. Мне и в голову не пришло бы как-то перекладывать действия Уртиана на тебя. Ты мой друг, а он, ну, мимо прошедший лис». Настроение изменилось так, словно лисьим хвостом смахнуло тревогу и расстройство, оставив только что-то такое хорошее и спокойное, ради чего можно было и в Москву махом приехать, и перестать расстраиваться из-за того, что зубы к холке Уртяна не приложил, да и вообще перестать переживать по ерунде.